Явление десятое. Те же, кроме Чацкого. София. «Вы вечером к нам будете?» Скалозуб. «Как рано?» София. «Пораньше. Съедутся домашние, друзья. Потанцевать под фортепиано. Мы в трауре, так балу дать нельзя». Скалозуб. «Явлюсь, но к батюшке зайти я обещался. Откланяюсь». София. «Прощайте». Скалозуб. Жмет руку Молчалину. «Ваш слуга уходит».